Глава 11. Вика. 4 месяца спустя. Алима не стала 3 месяца назад. Для всей семьи это было неожиданно, но только не для меня. Я была с ним до конца, до самого последнего вздоха. Он ушел мирно, во сне. Я не плакала, я ему обещала. После его смерти мне показалось, что часть меня ушла с ним. Я не понимала, как жить в мире, где нет его. Я действовала по четкому плану после того, как врач констатировал смерть. Я позвонила Теаману, Таймасу, Мирану и другим детям Алима, сообщила грустную новость. Когда набирала Раяну, меня немного потряхивало. Мы расстались ужасно. Трубку подняли, и мне ответил женский голос. Я сначала растерялась, а потом узнала, что на звонок ответила девушка Раяна. Боже, у него есть девушка! Но я не стала зацикливаться на этой новости. Я подождала, пока парень возьмет трубку, и ровным тоном сообщила, что его отца не стало. Первым в дом приехал Миран. Страшно было смотреть на мужчину. На нем не было лица. Он сходу начал меня допрашивать, именно допрашивать, словно я преступница какая-то. Я отвечала на все его вопросы. Я была спокойна, потому что приняла кучу успокоительных. Следом за Миром приехали Тео и Тай. Их боль и скорбь физически ощущались. Я решила оставить мужчин одних, а сама спряталась в комнате. Все собрались в доме, и траур длился 3 дня. В это время никто не покидал территорию, все находились здесь. Раян тоже приехал. Один, без своей девушки. Но я не оставалась с ним наедине. Меня окружали сестры и Элла, которая приехала, как только узнала новости. Зоюшка, к сожалению, не смогла приехать. Я даже была рада, что меня окружают люди, которых я люблю. Мне было бы тяжело остаться одной. Как проходили сами похороны, смутно помню. Тогда меня успокоительные плохо брали, и пришлось подключать тяжелую артиллерию. Я не смогла оставаться в доме без Алима, и мне разрешили переехать в одну из квартир, принадлежащих семье. Конечно, и Эльза, и Версавия предлагали жить у них, но я отказалась. Со мной осталась жить Эллада. Наверное, если бы не подруга, то я вообще погрузилась бы в депрессию, но она не дала мне этого сделать. Она таскала меня везде. Мы ходили и на рисование, и на бокс, танцы, гончарное искусство, прыгали с парашюта, даже тату сделали. Я злилась на нее за то, что она не дает мне скорбеть, а потом поняла, что она спасла меня, за что стала любить ее еще больше. Я рассказала ей о наших с Алимом отношениях. Она не осудила. И вот прошло 3 месяца со дня смерти моего супруга. Нас всех собрал нотариус, чтобы огласить завещание. Я не хотела присутствовать. Но оказалось, что мое имя тоже вписано в завещание. Собрались все в доме Алима. Было непривычно возвращаться сюда. Все кажется таким чужим. Братья и Эсмира о чем-то переговаривались, а я же чувствовала себя лишней, решила не мешать им, пошла в комнату Алима. Я аккуратно вошла внутрь, закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Мне кажется, здесь до сих пор пахнет Алимом. «Я так скучаю по тебе, Алим», — прошептала в темноту. «Я тоже скучаю. Передай ему, он тебя слышит получше». Я вздрагиваю и тут же открываю глаза. Щелкаю выключателем и вижу, что в кресле сидит Раян. Против воли впиваюсь взглядом в него. Должна признать, выглядит он очень хорошо. Мне кажется, он стал еще шире в плечах. Вообще что-то в нем изменилось. Мне кажется, он стал более опасным и злым. Райан тоже пробегает взглядом по моей фигуре. На мне джинсы и черный свитер, но такое чувство, что он видит то, что скрывается под ними. «Ты похудела, Вика». «Это правда. Я сама заметила, что вещи стали свободными на мне». «Но все так же прекрасно», — добавил Рай. И мое сердце ожило, словно от глубокого сна. Я почувствовала себя такой живой. Несколько слов, и я буквально в эйфории. Я не знаю, как он это делает. «Спасибо», — слабо улыбнулась. Я подошла и села на кровать напротив парня. Мое колено практически прикасалось к его. «Здесь?» — спросил хрипло. «Ты о чем?» «Здесь ты нашла отца». Я лишь кивнула. «Блядь, я до сих пор не верю, что его нет. Мне кажется, в любой момент он позвонит и начнет отчитывать». «Да, мне тоже так кажется. Я каждое утро продолжаю готовить завтрак на двоих». «Я столько хотел бы ему сказать и за столько попросить прощения». Я перебираю в памяти некоторые моменты и понимаю, что ввел себя, как тупой кусок дерьма. Мне казалось, что время еще есть все исправить, а оказалось, что нет. «Алим не держал на тебя зла, Рай», — говорю, дотрагиваясь до его ноги. Кожу на ладони словно током бьет. Я хотела убрать руку, но Райан накрыл ее своей. «Мы этого не узнаем. Его нет, а мое сожаление осталось. Ты даже не представляешь, что я наговорил ему в последний раз. Что он обо мне думал, наверное, злился в этот момент». Его грусть была осязаемой. Парень винил себя за все слова, что наговорил отцу. Поэтому я и просила Алима дать время своим детям покаяться, попросить за все прощения. А он не хотел. Сама мысль о том, что они увидят его, больного и слабого, была невыносима для него. Для такого сильного мужчины, как он, проявление слабости, смерти подобно. Он не злился. Он был всепрощающий, даже несмотря на болезнь. «Болезнь?» — Райан вскинул на меня глаза. «Какую болезнь?» И тут я поняла... Какую ошибку совершила?